Был уже почти вечер, когда мистер Аттерсон наконец добрался до двери доктора Джекила. Его принял Пул и незамедлительно провел через кухню и двор к зданию, в котором располагалась лаборатория доктора. Адвокат впервые оказался в этой части владения своего друга, поэтому с любопытством смотрел вокруг на столы и полки, заставленные химикатами и приборами. В конце коридора виднелась лестница, ведущая к двери, через которую мистер Аттерсон наконец попал в кабинет доктора. Это была большая комната, оборудованная книжными полками. Среди прочей мебели в ней находились длинное узкое зеркало и рабочий стол. Три грязных окна с железными решетками выходили во двор. В камине весело горел огонь, но сверху на полке стояла зажженная лампа, поскольку густой туман проникал даже сквозь двери и окна. У камина с бледным болезненным видом сидел доктор Джекил. Он не встал навстречу гостя, а лишь поприветствовал его, протянув холодную руку. «Ну как? Вы слышали новость?» «Еще бы!» Разносчики газет кричали об этом на площади так громко, что было слышно в столовой. «Кэррю, так же, как и вы, был моим клиентом. Я бы желал иметь ясное представление о том, что делаю. Вы ведь еще не настолько сошли с ума, чтобы укрывать этого сомнительного джентльмена от полиции». «Клянусь Богом, что больше никогда с ним не встречусь. В этом мире я ему уже ничего не должен. Все кончено. Да он и не нуждается в моей помощи. Вы не знаете его так, как я. Он нашел безопасное, очень надежное место. Больше мы о нем никогда не услышим. Помяните мое слово». Адвокат выслушал его с мрачным лицом. Ему не нравилось лихорадочное состояние друга. «Похоже, вы в нем уверены. Надеюсь на вашу правоту ради вашего же блага. Ведь если дело дойдет до суда, может всплыть ваше имя». «Я совершенно в нем уверен. У меня есть на то причины, открыть которые я не могу никому. Но в одном вопросе вы мне можете дать совет. Я получил письмо и не знаю, следует ли мне показывать его полиции. Я хочу отдать его вам, Аттерсон. Уверен, вы рассудите правильно. Я безгранично вам доверяю». «Полагаю, вы боитесь, что оно может помочь полицейским его арестовать?» «Нет, меня не волнует участь Хайда, с ним покончено. Я думаю лишь о себе, ведь причастность к этому ужасному делу ставит под удар всю мою репутацию». Аттерсон задумался. Его удивил эгоизм друга, но в то же время и успокоил. «Хорошо. Позвольте мне взглянуть на письмо». Письмо было написано странным, наклоненным влево почерком. Внизу стояла подпись «Эдвард Хайд». Писавший в довольно краткой форме сообщал, что его хорошему другу доктору Джекилу, за чье великодушие он заплатил черной неблагодарностью, не стоит волноваться о его безопасности, поскольку у него есть средства к спасению, на которые он без тени сомнения может положиться. Письмо принесло мистеру Аттерсону несказанное облегчение. Взаимоотношения этих двоих виделись теперь в лучшем свете. Он даже упрекнул себя за прошлые подозрения. «А где же конверт?» «Я его сжег, прежде чем сообразил, что делаю. Но на нем все равно не было штемпеля. Письмо доставил посыльный». «Желаете, чтобы я взял его домой и подумал, что делать?» «Я хочу, чтобы вы приняли за меня решение. Сам себе я больше не доверяю». «Хорошо, я поразмыслю над ним. А сейчас меня интересует еще один вопрос. Это Хайд потребовал внести в ваше завещание тот странный пункт об исчезновении?» У доктора словно начался приступ лихорадки. Так сильно у него затряслись руки. Затем он крепко сжал губы и кивнул. «Я так и думал. Он намеревался убить вас. Вам крупно повезло, что он не довел дело до конца». «Мне намного больше повезло в другом. Я получил урок. О, Господи, Аттерсон, какой же хороший урок я получил!» Уходя, адвокат остановился и перемолвился парой слов с Пулом. «Я знаю, что вам сегодня вручили какое-то письмо. Как выглядел посыльный?» «Письмо? Нет, не было никакого письма. Сегодня ничего, кроме почты, не приносили. Да и то были только счета, сэр». Мистер Аттерсон разволновался. Его одолевали сомнения. «Как же так? Может, письмо попало к Джекилу через дверь лаборатории? Не исключено, что его вообще написали в кабинете. Если это так, то к делу следует отнестись совсем по-другому. Специальный выпуск! Шокирующее убийство члена парламента! Убийство члена... Адвокат шел, пробираясь сквозь густой туман мимо кричавших на тротуарах продавцов газет. Адвокат слушал о кончине одного своего старого друга и клиента и со страхом думал о том, что доброе имя другого может быть очернено после того, как узнают, что он замешан в скандале. Ему предстояло принять чрезвычайно трудное решение. У Атерсона даже возникло желание попросить у кого-нибудь совета, что было ему совершенно несвойственно. Вскоре он сидел у своего камина с расположившимся по другую сторону от него мистером Гестом, старшим клерком его конторы. Между ними, на достаточном расстоянии от огня, стояла бутылка очень старого вина, прибереженная адвокатом для особого случая. Над утонувшим в тумане городом тускло светили фонари, а по большим дорогам сквозь плотный заслон свалившихся на лондонцев облаков с ревом проносилась неумолчная кавалькада бурной столичной жизни. Но комнату освещал яркий огонь камина, и постепенно настроение Атерсона улучшилось. На свете не было человека, которому бы он поверял больше секретов, чем мистеру Гесту. К тому же, как подозревал адвокат, те, что он хранил, тоже не оставались тайной для клерка. Гест часто по делам навещал доктора Джекила. Он знал Пула и не мог не слышать в доме разговоров о том особом положении, что приобрел мистер Хайд. Возможно, он имел на этот счет собственные суждения. Разве не верно было бы показать ему письмо, которое разъясняло тайну, настолько, насколько позволил ее приоткрыть доктор Джекил? Но самое главное, Гест был отличным знатоком графологии. Он посчитал бы такую просьбу вполне естественной. К тому же клерк всегда давал хорошие советы. Прискорбно то, что произошло с сэром Денверсом. Да, сэр, безусловно. Это взбудоражило весь город. Убийца, конечно же, был сумасшедшим. Я бы хотел услышать ваше мнение относительно одного документа. Видите ли, у меня имеется письмо, написанное его рукой. Между нами говоря, я смутно представляю, что с ним делать. С какой стороны ни посмотри, все равно получается скверно. Однако вот оно. Думаю, вам любопытно будет на него взглянуть. Все-таки это почерк и подпись убийцы. Глаза Геста заблестели, он сразу же приступил к тщательному изучению бумаги. Наконец он проговорил. Нет, сэр, он не сумасшедший. Хотя почерк довольно странный. Да и сам писавший, судя по тому, что о нем говорят, очень необычный человек. Простите, сэр, вам записка. Это от доктора Джекила. Кажется, я узнаю его почерк. Да, ну, всего лишь приглашение на ужин. А почему вы спрашиваете? Хотите взглянуть? На минуточку, сэр. Благодарю вас. Клерк положил два письма рядом и начал их сравнивать. Спасибо, сэр. Очень интересная подпись. Зачем вы сравнивали их, Гест? Видите ли, сэр, это странно, но между ними есть сходство. Оба почерка во многом одинаковы. Разница лишь в наклоне. Действительно странно. Да, сэр, очень. Я бы не хотел, чтобы кто-то узнал об этом письме. Думаю, вы меня понимаете. Да, сэр, я понимаю. Как только мистер Атерсон остался в тот вечер один, он тут же запер письмо в сейф, где оно и стало с тех пор храниться. Ну и ну. Неужели Генри Джекил уже подделывает письма, чтобы покрыть убийцу? От этих мыслей у него кровь стыла в жилах.